тот же день гонцы помчались к дружественным левобережным половцам, прося хана Кунуя пойти вслед за Вячеславом на север. Послы поскакали и в Киев к святополку с объявлением ему вестей о начавшейся новой каторе. Мономах предлагал киевскому князю после победы над Олегом привести того на княжеский съезд и судить его всей землей. К концу марта, загоняя коней в рыхлом снегу, продираясь сквозь запоздавшие метели, Вячеслав и половцы вышли через Курск и вдоль Окского берега к маленькому селению Вятичей Москве в Ростовской земле, а оттуда на реку Клязьму, где переяславского князя дожидались новгородцы. Мстислав сидел в своем шатре, ждал брата, думал над речами, которые передали гонцы его отца, в которых была видна вся его неукротимая ненависть к Олегу, все его огромное желание убрать постоянного противника со своего пути и пути своих сыновей. Но Мстислав не ощущал в себе этой ненависти и неукротимости. Теперь, когда был очевидным его перевес над войском Олега, ему стало снова жаль своего крестного отца. «Нет», — думал он, — «кроворазлитие мы всегда успеем совершить. Не лучше ли это, говорится, миром со Стрием?» На следующий день к Мурому отправился очередной Мстиславов гонец. Он вез предложение мира. «Я младше тебя. Обращайся к отцу моему, а дружину, которую захватил, верни. А я тебя во всем послушен». На этот раз Олег согласился начать переговоры. Он ответил, что готов сослаться послами. Олег лукавил. Он хотел выиграть время, собрать побольше сил, опираясь на города Муром и Рязань. Подольше задержать Мстислава в дремучих клязьминских лесах, с тем, чтобы его войско исхолодало и оголодало, а потом нанести ему внезапный удар. Писал об этом летописец. Мстислав же, поверив обману, распустил дружину по селам. И когда Мстислав обедал, пришла ему весть, что Олег на Клязьме подошел тайком. Мстислав же, доверившись ему, не расставил сторожей. Олег грозно встал напротив Мстиславова стана, полагая, что новгородский князь устрашится его внезапного выхода из лесов и побежит прочь, и можно будет без сечи, без потерь занять вновь всю ростовскую землю до самых верховьев Волги. Но сын Мономаха проявил решительность и быстроту. Едва весть о выходе Олега дошла до него, как обед был тут же прекращен, конные дружинники бросились по селам собирать новгородцев, ростовцев, белозерцев. В день войска Мстислава вновь было в сборе. И тут же пришла весть, что переяславцы с половцами вот-вот выйдут из леса в поле. Теперь заколебался Олег. 4 дня стояли друг против друга 2 войска, не решаясь начать сечу. В ночь на 5-й день незаметно подошло к Мстиславу подкрепление из Переяславля. Братья встретились, расцеловались и решили завтра же ударить на врага. На рассвете Олег тайно и неожиданно сам двинул свое войско вперед, но Мстислав уже ждал его и послал в бой первыми своих новгородцев. На правом крыле наступали половцы вместе с новгородскими пешцами. Кунуй развернул здесь стяг Владимира Мономаха и начал обходить Олегово войско с тыла. Половцы заняли близлежащий холм и засыпали противника кучей стрел, приводя Олеговых дружинников в смятение. А пешцы, прорубая себе дорогу боевыми топорами, неумолимо продвигались вперед. В челе пеший строй Мстислава, где бились ростовцы и суздальцы, также теснил врага. Дружинники сошли с коней, потому что верхами в такой толчье было трудно развернуться, и бились мечами рядом с новгородскими, ростовскими, белозерскими смердами и ремесленниками, у которых в руках были боевые топоры и сулицы. Вскоре Мстислав прогнул войско Олега и разорвал его надвое, отбросив в разные стороны. Сзади же все напирали и напирали половцы с другими новгородцами, а слева теснил своего стрыя юный Вячеслав.